«Как зачем? Останьтесь всегда с нами. Если вы считаете меня хоть немного достойной вашей дружбы, стало быть, вы найдете утешение и в другой. Не одна я такая, вас оценят». «Да? Вы думаете, это всегда будет утешать меня? Вы думаете, я поверю этому минутному умилению? Вы точно женщина в благороднейшем смысле слова. Вы созданы на радость, на счастье мужчины. Да можно ли надеяться на это счастье? Можно ли поручиться, что оно прочно, что сегодня-завтра судьба не обернет вверх дном этой счастливой жизни? Вот вопрос. Можно ли верить чему-нибудь и кому-нибудь, даже себе? Не лучше ли жить без всяких надежд и волнений, не ожидать ничего, не искать радостей и, стало быть, не оплакивать потерь? От судьбы вы нигде не уйдете, Александр, и там, где вы теперь, она все будет преследовать вас. Да, правда. Только там судьбе не над чем забавляться, больше забавляюсь я над нею. Смотришь, что рыба сорвет с удочки, когда уж протянул к ней руку, то дождь пойдет, когда я собрался за город, или погода хороша. Да самому не хочется, ну и смешно». У Лизаветы Александровны не доставало более возражений. «Вы женитесь, будете любить», — сказала она нерешительно. «Женюсь, вот еще. Неужели вы думаете, что я верю в свое счастье женщине, если б даже и полюбил ее, чего тоже быть не может? Или неужели вы думаете, что я взялся бы сделать женщину счастливой? Нет, я знаю, что мы обманем друг друга и оба обманемся. Дядюшка Петр Иванович и опыт научили меня». «Петр Иванович, да». «Он много виноват», — сказала Елизавета Александровна со вздохом. «Но вы имели право не слушать его и были бы счастливы в супружестве». «Да, в деревне, конечно, а теперь нет, матант. Супружество не для меня, я теперь не могу притвориться, когда разлюблю и перестану быть счастливым. Не могу также не увидеть, когда жена притворится. Будем оба хитрить, как хитрите, например, вы и дядюшка». «Мы?» — с изумлением и испугом спросил Лизавета Александровна. «Да, вы. Скажите-ка, так ли вы счастливы, как мечтали некогда?» «Не так, как мечтала, но счастлива иначе. Нежели мечтала, разумнее, может быть, больше». «Не все ли это равно?» — с замешательством отвечала Елизавета Александровна. «И вы тоже разумнее». «Ах, матант, не вы бы говорили, так дядюшка и отзывается. Знаю я это счастье по его методе. Разумнее так. Но больше ли? Ведь у него все счастье. Несчастья нет. Бог с ним, нет. Моя жизнь исчерпана, я устал, утомился жить». Оба замолчали. Александр поглядывал на шляпу. Тетка придумывала, чем бы еще остановить его. «А талант?» — вдруг сказала она с живостью. Матант, охота вам смеяться надо мной. Вы забыли русскую пословицу «лежачего не бьют». У меня таланта нет, решительно нет. У меня есть чувство, была горячая голова, мечты я принял за творчество и творил. Недавно еще я нашел кое-что из старых грехов, прочел. И самому смешно стало. Дядюшка прав, что принудил меня сжечь все, что было. Ах, если б я мог воротить прошедшее. Не так я распорядился им». «Не разочаровывайтесь до конца», — сказала она. «Всякому из нас послан тяжкий крест». «Кому это крест?» — спросил Петр Иванович, входя в комнату. «Здравствуй, Александр, тебе что ли?» Петр Иванович сгорбился и шел, едва передвигая ноги. «Только не такой, как ты думаешь», — сказал Лизавета Александровна. «Я говорю о тяжком кресте, который несет Александр». «Что он там еще несет?» — спросил Петр Иванович, опускаясь с величайшей осторожностью в кресло. «Ух, какая боль, что за наказание!» Лизавета Александровна помогла ему сесть, подложила под спину подушку, под ноги подвинула скамеечку. «Что с вами, дядюшка?» — спросил Александр. «Видишь, тяжкий крест несу, ух, поясница, вот крест-то крест!» Дослужился-таки до него. О, боже мой!